Глава 18. Попытка исправить. Сырость, капающая вода где-то вдалеке, и магия, от которой становилось не по себе. Подземелья замка, которые я успела неплохо изучить, сегодня пугали особенно сильно. Я чувствовала сосредоточение магии под землей, и почему-то от этого хотелось замереть и не двигаться дальше. Она действовала на меня примерно так же, как мороз. Парализовала волю, заставляла медленнее двигаться и думать. Я сама не являлась светлым существом, но тьма, которая сосредоточилась под землей, поражала. Я ускорилась, стараясь не обращать внимания на слабость, и попыталась найти нужное место. Но сейчас я, видимо, попала куда-то совершенно в другое место, и поэтому пришлось поблуждать по узким запутанным коридорам, которые походили на лабиринт. В итоге быстрее я наткнулась на сосредоточение зла, чем на плененную демоницу. Я правильно предполагала, что его источник находился в склепе, где стоял саркофаг с телом бывшей жены герцога. Это место являлось, похоже, центром подземелья и точкой сосредоточения магии. Я почувствовала силу, еще когда была тут в прошлый раз. Но сейчас изменился ее оттенок. Здесь находилось абсолютное зло. Оно чувствовалось настолько остро, что хотелось сбежать и больше никогда не возвращаться. Опасность тут витала прямо в воздухе. Сначала думала проползти мимо, но потом любопытство победило, и, медленно сливаясь со стеной, я спустилась вниз по скользким каменным ступеням. Я еще помнила, каково мне пришлось в прошлый раз, но сейчас тут не осталось никакой защиты, а проход в склеп был открыт. Увиденное мне совершенно не понравилось. Первое, на что наткнулся взгляд, — это привязанный Келвин. Он, тяжело привалившись, сидел у дальней стены. Парень опустил голову, словно у него не осталось сил ее держать. На изорванной рубашке виднелась кровь. На секунду мне стало страшно, но потом я поняла, что брат герцога жив, хотя и сильно измотан. В центре склепа на постаменте по-прежнему стоял гроб. Сейчас его крышка была открыта. Мне стало жаль, что ракурс не позволяет рассмотреть ту, которая в нем лежит. Я одновременно хотела и боялась ее увидеть. Не думала, что внутри истлевшее тело. Не верилась, что вместилище для страшного демона, который несколько лет назад изрядно покуролесил в замке, подвержено тлену. А значит, бывшая жена герцога сейчас лежит, словно живая. А моя мелкая ипостась не позволяет это увидеть. Интересно, каково будет столкнуться нос к носу с той, кого Грис любил в прошлом? Я ревностно относилась к соперницам и чужой красоте. Сильно сомневаюсь, что она была дурнушкой. Кроме Келвина, в зале были еще люди. Несколько мужчин в темных, похожих на монашеские рясы. Они чувствовали себя здесь хозяевами. Тихо переговаривались и уверенно передвигались. Они не опасались, что им может кто-то помешать. Это мне не понравилось. Интересно, мой заказчик среди них? Скорее всего, да. Он держит ситуацию под контролем. Каков мерзавец! Мужчины были сосредоточены. У дальней стены они устроили целый уголок алхимика. Колбы, слитки, баночки со снадобьями. Что-то очень похожее на перегонный куб. Интересно, зачем? Демон не бушует и пока не подает признаков жизни, если исключить тот факт, что запретной темной магией веет за версту. Именно ее, скорее всего, учуял Грис, когда в склеп проник Эмиль Кресс. Получается, нужно еще что-то? Какой-то ритуал? Эта мысль показалась мне здравой, и я медленно отправилась к выходу. Путь отсюда мне был знаком, а оставаться дальше было чревато неприятными последствиями. Меня могут заметить, а потом неизвестно, сколько займет подготовка. Привязано ли действо, к которому готовятся заговорщики, к определенному времени или нет? Может быть, остались считанные секунды до того, как они разбудят спящего демона. Тогда нельзя терять время. Нужно действовать. Когда я уже доползла до верха лестницы, что-то бахнуло. Так сильно, что я едва не слетела со ступеньки и инстинктивно забилась в щель между камнями. Я сжалась, Постаравшись слиться с серой поверхностью лестницы, Акрес заорал. «Ты что творишь, придурок? Ты понимаешь, что сейчас чуть не свел на нет все наши усилия?» Одна из пробирок на столе все еще светилась алым. Келвин заинтересованно поднял голову, и я заметила, что все его лицо в кровоподтеках. Видимо, он сдался не сразу. «Да ладно тебе, Эмиль!» — отмахнулся мужчина. «Не впадай в истерику, словно институтка. Это маленькая накладка». «Никаких накладок быть не должно», — раздраженно заметил мой заказчик. «Нам выпал шанс. Нельзя его упускать. Провалимся, второго точно не будет. Грис сейчас умнее и сильнее. Он спрячет Леди Смерть так далеко, что никто не сможет к ней подобраться». «Мы слишком долго готовились», — спокойно отозвался третий. «У нас все просчитано и продумано до мелочей. Ты же говорил, самое сложное — попасть сюда. Все остальное — дело техники. Мы репетировали уже сотню раз. Не может пойти ни по плану. Осталось всего ничего. Подумай, что нам может помешать?» «Ты не знаешь Гриса!» Эмиль Крес все еще был на взводе. Он заметно нервничал и, похоже, единственный из заговорщиков ожидал подвоха. «Именно!» — едва слышно и хрипло каркнул Келвин. Усмешка окровавленных губ смотрелась жутко. «Вы не знаете Гриса. Он не допустит». «Он уже допустил», — гаденько усмехнулся Эль Крес. «Он сначала пустил в замок змею, а потом погнался за ней, как мальчишка, попавшись на мою уловку. Я не думал, что он столь наивен. Или роль заботливого папочки мне к лицу. Я ждал этого момента 5 лет. Поверь. Сейчас я не упущу свой шанс, каких бы жертв мне это ни стоило. Все готово, и даже жертва для Леди Смерть есть. Она будет в восторге от крови того, на чьем роду начертано стать избранным. Сколько раз ты жалел, что Грис отобрал силу, которая тебе принадлежит по праву. Поступи он тогда иначе, сейчас, возможно, все бы сложилось по-другому. Для тебя это не только сила. Келвин с заметным усилием пожал плечами. Это проклятие. Не факт бы, что я дожил до сегодняшнего дня. Так что нет, я не жалею. Это он тебе сказал. Грис, усмехнулся мужчина. Это могущество, власть, и ты даже не представляешь, насколько безграничной она может быть. Имей сейчас силу, ты бы, возможно, даже справился с ней. Короткий кивок в сторону постамента с гробом. «А так, твоя участь предрешена. Ты — жертва. Готовься. Осталось не так много времени. Солнце скоро войдет в нужную фазу, и мы начнем. И когда она восстанет, еще раз спроси себя, жалеешь ли ты, что позволил забрать у себя силу?» Келвин в ответ промолчал. А я не стала слушать дальше, о чем говорят заговорщики, и отправилась вверх по ступеням. Постаралась развить максимальную скорость и припустила по коридору в сторону знакомой части подземелий. Последние метры ползла едва-едва, не привыкла передвигаться в такой ипостаси быстро. Да и магия вытягивала все силы. Сначала я пробралась в незапертую камеру, где все еще висело мое изрядно порванное платье. Но сейчас не было времени привередничать. Лучше такое, чем бегать по подземельям голышом. Я обернулась, вытащила рукава из кандалов и натянула рванину на себя. А потом кинулась к месту заточения демоницы. Выглядела я сейчас, конечно, колоритно. Одна только внешность могла служить устрашением для моих врагов. К двери подбиралась осторожно, с бешено колотящимся сердцем. Когда я подстроила ловушку, то не думала, что придется встретиться с черноволосой снова. И теперь боялась. Она вряд ли будет рада меня видеть. И не факт, что поверит в добрые намерения. А разозленный демон — это страшно и, подозреваю, смертельно. Я заглянула через решечное окошечко в камеру, собираясь с духом. Лиса сидела в центре нарисованной мною звезды и взирала прямо перед собою совершенно безумным взором. Тело черноволосой не изменилось. Оно выглядело по-прежнему соблазнительным и юным. Было бы печально, если бы я невольно убила оболочку, и меня бы тут поджидал очень злобный, начавший разлагаться труп. Прежде чем открыть дверь, я подумала, что Лиса ведь прекрасно понимает, что происходит в подземельях, и собственная беспомощность, наверное, сводит ее с ума. Стало стыдно, и липкий страх прополз по позвоночнику. Может, сбежать? Змея была согласна. А вот человек шел вперед. Я осторожно дернула ручку на себя и вошла в камеру с замиранием сердца, готовая в случае опасности бежать без оглядки. «Ты!» Лиса подскочила к уже побледневшему контуру и уперлась руками в воздух, как раз над тем местом, где проходила защитная линия. «И это устроила ты, дрянь!» Пробралась обманом и открыла для нее путь. «Выпусти меня! Я тебя уничтожу!» В совершенно безумных глазах полыхало алое пламя, и демоница билась о свою клетку, словно птица, пытающаяся сквозь стекло выбраться на волю. «Нет, нет!» Я попятилась и прижалась спиной к двери, мигом растеряв всю решимость. «Если будешь угрожать, не выпущу. Я пришла с добрыми намерениями, раскаиваюсь и все такое прочее. Не нужно меня уничтожать. Этим ты Грису точно не поможешь». «Ты хоть понимаешь, что натворила?» — взвизгнула Лиса, предприняв еще одну попытку пробить защиту клетки. «Интересно, почему она не пыталась вырваться, пока меня не было? Понимала, что это бесполезно? Так и сейчас, если я ее не выпущу, защиту она не пробьет». «Мне объяснили», — послушно призналась я и добавила. «Но пока не до конца. Я не знала, что так получится». «Не знала!» Она ощерилась, с ненавистью уставилась на меня, а я вздохнула и присела на пол, в сердцах выпалив. «Вот же! Сейчас, в склепе, хотят принести в жертву Келвина и выпустить наружу страшного демона, которого запер Грис. Сам он где-то пробивается в замок, и не факт, что проберется быстро, так как Элькрес выставил хитрую защиту, а я боюсь выпустить тебя, так как ты хочешь меня убить». «Зачем ты пришла сюда, змея?» — спросила демоница чуть спокойнее. «Я хочу, чтобы ты помогла мне все исправить. Я не хотела, чтобы так вышло. Правда, не хотела». Лиса приблизилась ко мне настолько, насколько позволяли защитные линии. «Но зачем тогда заперла меня здесь?» «Да не знала я ни о каких демонах и всех ваших интригах!» Вопль вышел такой искренний, что в глазах черноволосой, пожалуй, впервые промелькнул интерес. «Не знала о том, кого и от кого ты защищаешь! Я хотела убить Гриса!» «Зачем?» «Мне пообещали денег, сказали, что он убил свою жену. Я нашла саркофаг в подземельях. Что я должна была подумать? И разговоры с тобой подтвердили мои подозрения. Поэтому я и заточила тебя здесь, чтобы не мешалась», — тише добавила я, наблюдая за ее реакцией. «Но убивать не стала, так ведь?» «Да, не стала», — я раздраженно дернула плечом. «Дальше вообще все пошло не по плану. Но у нас, правда, нет времени. Не убивай меня. Пожалуйста, тогда я тебя выпущу, и, возможно, получится исправить. Если не все, то хоть что-то. Не убью. Пока», — согласилась демоница, но я ей не поверила. И эти сомнения не давали мне двигаться дальше. Я стояла и глупо смотрела на защитный контур, который предстояло стереть. Змея внутри сопротивлялась, и впервые в жизни сложно оказалось ее побороть. Моя вторая сущность призывала просто бежать. Глаза горели желтым, и когда я двигалась к защитным линиям, простое движение получалось с великим трудом. Колени подгибались, а радужка начала светиться янтарным. «Как интересно!» — пропела Лиса с наслаждением, наблюдая за моими метаниями. «Ты борешься сама с собой. На вас двуликих так забавно смотреть. Вечно вы не можете в себе разобраться. Ты ведь хочешь сбежать? Я правильно угадала? Это же гораздо проще». «Не я, а... Ну ты уж сама с собой определись. Ты хладнокровная змея или втрескавшаяся в охотника человечка. Я ни в кого не втрескалась. Сама мысль показалась мне жуткой. Просто хочу исправить то, что натворила по глупости. И уйти. Я выпущу тебя. Предупрежу тех, кто в замке, если они, конечно, живы. И уйду. Лиса замерла, прислушалась и спустя какое-то время заметила. Живы. Взволнованы. Но почему-то бездействуют. Не пойму, почему. Вот я пойму, скажу, что творится, и сбегу. Больше вы меня не увидите. Мне надоело. Я хочу покоя и тепла. Мне не нравится снег, граница и демоны. Выпускай, — Лиса кивнула в сторону защитного контура. Ты не врешь и уберешься отсюда. Грису не будет плохо, — заключила демоница. Я не трону тебя. Только выполни свое обещание и сообщи остальным. Они придут на помощь, потому что, если не получится сразу остановить ритуал, я никогда не справлюсь со смертью. Она слишком сильна. Именно поэтому мы ее заключили в саркофаг, а не убили. Не думай, будто Грис настолько сентиментален. Дело не в оболочке, которую он любил, а в том, что смерть нереально сложно уничтожить. Можно попробовать изгнать, но и на это нужно очень много сил. Я не уверена, что у нас их хватит. Увы. Он не тот, кто мог бы справиться. Я не стала уточнять, кто тот. Сейчас было не до этого. Просто выдохнула, все-таки решившись, осторожно сделала шаг вперед и стерла защитную линию. В этот момент все внутри меня оборвалось, и я с ужасом подумала, что, возможно, совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Но все обошлось. Демонице не было до меня дела. Едва только она оказалась на свободе, тут же вылетела в приоткрытую дверь и растворилась в темном коридоре. Я вышла следом, все еще не веря, что решилась выпустить смертельно опасное и обиженное на меня существо, и направилась к выходу наверх. В замок. Меня пугало то, что я могу там увидеть. Но Лиса сказала, что чувствует людей. Значит, они живы. Может быть, связаны? Гадать не имело смысла. И я ускорила шаг. Почему никто не спустился вниз, я поняла очень скоро. Вместо двери, которая вела в коридор замка, клубился зеленоватый магический дым. Он искрил и потрескивал. Защита настолько сильная, что через нее невозможно пробиться даже змее. Я для успокоения совести попробовала обернуться, но эта магия реагировала на любое движение. Сквозь нее не просочилась бы даже муха. Эль-Крес, похоже, предусмотрел все. На стенах и по потолку, если приглядеться, велись тонкие, едва заметные струйки дыма. Не удивлюсь, если эта магия невидимой сеткой затянула весь замок. Именно из-за нее люди, оказавшиеся внутри, не смогли спуститься в подземелье или выйти наружу, чтобы присоединиться к Грису. Они просто оказались в хитроумной магической ловушке. Я еще какое-то время покрутилась у двери, но так и не смогла придумать, как взломать защиту. Интересно, на чем она держится? Я не верила, что мой заказчик настолько силен. А значит, он прибег к помощи какого-то мощного артефакта и вряд ли спрятал его наверху, иначе и сам бы не сумел спуститься в подземелье. А если так, то, возможно, стоит поискать получше в округе. Чутье мне подсказывало, артефакт должен быть где-то недалеко. В конце концов, принципиальнее всего Эль-Кресу была защита именно этого выхода. А для того, чтобы действие магии было максимально сильным, артефакт необходимо было спрятать где-то поблизости, прямо под полом замка и рядом с дверью. Я редко сталкивалась с артефактами подобной мощи и вообще могла только предположить, что дело именно в нем. Где искать и как нейтрализовать, не знала, но уйти просто так не смогла. Вздохнула и закрыла глаза, пытаясь определить источник магии. По идее, он не должен быть незаметным. Для того, чтобы задействовать все внутренние ресурсы, потребовалось выпустить змею. Она более остро, нежели я чувствовала такие вещи. Оборачиваться я не стала, не была уверена, что это разумно, а потом платье я бы точно не смогла взять с собой. Воспользовалась только чувствами своей второй ипостаси. Тонкую струйку зеленоватого дыма, ведущую от двери в подземелье, я заметила спустя несколько минут и, не открывая глаз, ориентируясь только на змеиное чутье, пошла к источнику. Он находился, как я и предполагала, недалеко. Всего в нескольких поворотах отсюда, за дверью в кладовую, где Мадлен хранила соленье. Тут сосредоточение магии было особенно сильным. Я замедлила шаг. Руки дрожали, а ноги стали ватными. Но я осторожно приоткрыла дверь в кладовку, почувствовала магию, покалывающую пальцы, и, превозмогая боль, сделала шаг в темное помещение. Мне даже не нужно было сосредотачиваться, чтобы понять, где именно находится источник магии. Прямо тут, на небольшом столике между банок с консервированными огурцами и бережно завернутыми в бумагу овощами, положенными на длительное хранение. Я подошла ближе и постаралась рассмотреть магическое устройство. Оно с виду было очень простым. Мерцающее, вращающееся кольцо, словно сотканное из пламени, а внутри ядро, изумрудное, пульсирующее. Если сосредоточиться, можно увидеть, как от него в разные стороны расходятся силовые нити. Именно они, постепенно истаивая, и превращались в дым, создавая полог защиты. Еще бы понять, как нейтрализовать эту штуку. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Я осторожно протянула руку, но едва пальцы коснулись внешнего кольца, как их пронзила искра. Стало дико больно, и я, вскрикнув, отпрыгнула назад, зачем-то по-детски засунув палец в рот, словно это могло уменьшить боль. Что делать со странной магией, я не знала. Одно мое неловкое движение породило сноп искр. В кладовке было слишком мало подходящих вещей, которые можно использовать для того, чтобы нарушить целостность артефакта. Не банкой же с огурцами в него кидать. Ни палок, ни прута, который можно было бы воткнуть в магическую систему. Только соленье. Я огляделась. Обследовала стол, полки и, наконец, нашла в уголке нечистую кривоватую ложку, которую кто-то забыл мне на удачу. Обернула руку рукавом платья и протянула алюминиевую ручку к искрящемуся артефакту. Едва только черенок ложки коснулся вращающегося кольца, как снова полыхнуло. Ручка оплавилась, а меня отшвырнуло в сторону на банке с соленьями. Несколько штук разбилось, и я оказалась в огуречном рассоле. «Мадлен убьет меня», — мелькнула нелепая мысль, и я поспешно отползла ближе к центру кладовки. Тыкать в непонятное магическое устройство железными предметами оказалось не лучшей идеей. Зато мои неумелые манипуляции могли привлечь ненужное внимание. А это не есть хорошо. Прежде чем действовать дальше, стоило сесть и хорошенько подумать. Следующий эксперимент мог закончиться для меня плачевно. Я устроилась на полу перед тихонько потрескивающим артефактом. Внешнее кольцо вращалось довольно быстро и вправо, а внутренний шар намного медленнее и влево. Мне казалось, что внутренний шар сжимается, словно вращение не дает ему раскрыться и коснуться внешнего кольца, а внешнее кольцо, наоборот, раскручиваясь, чуть-чуть растягивается. Эти две субстанции словно отталкивали друг друга. Это показалось мне очень интересным и натолкнуло на одну мысль. Я не была сильным магом. В пансионате мадам Савари меня частенько ругали и оставляли без ужина за то, что даже самое элементарное заклинание в моих руках могло стать смертельным. И один из случаев на практике я запомнила хорошо. Тогда едва выжила из-за того, что перепутала векторы. В заклинаниях нет случайных траекторий. И если энергию заставить двигаться как-то иначе, часто происходит ее самопроизвольное высвобождение. Взрыв. Поэтому я решилась на невиданное. Я собиралась раскрутить кольцо в противоположную сторону. Только вот было в моей смелой задумке одно большое «но». Я обладала маленьким магическим резервом и боялась его исчерпать, а обессиленная Нагайна — это Нагайна, которая не может стать змеей. Не насовсем, конечно, но на какое-то время. Может быть, до утра, а может быть и дольше. Это очень опасно. Не ускользнуть, не сбежать. Разве что получится найти укромное место в подземелье и тихонечко переждать время. Накопить сил и потом, пока никто не обнаружил, незаметно смотаться. Это было так рисково, что я начала серьезно сомневаться в правильности принятого решения. Просто потому, что забиться и переждать бурю я могла и сейчас. Причем в змеиной ипостаси. Я была почти уверена, что так или иначе, рано или поздно, смогу убежать. А вот если лишу себя такой возможности, неизвестно. Слишком велика опасность лично для меня. А думать еще о ком-то я не привыкла. С другой стороны, если я не сниму защиту, не исключено, что Грис просто не сможет пробраться в склеп. И тогда начнется с его слов апокалипсис в одной конкретной империи. Готова ли я взять на себя вину за это? Взвесив все «за» и «против», я все же медленно начала воплощать задуманное в жизнь. Важно было действовать очень терпеливо и осторожно. Если слишком резко поменяю траекторию, то взрыв произойдет быстро, и сомневаюсь, что в нем получится уцелеть. А жизнь я любила и жертвовать ею не планировала. Поэтому и расходовала силу по крупицам, задавая нужную инерцию движущимся частям артефакта. Если все получится так, как я хочу, то у меня будет время уйти и укрыться где-нибудь в подземельях. Руки дрожали от напряжения, а упрямый артефакт даже не снижал скорость вращения и совсем не думал начинать крутиться в другую сторону. Хотя я очень старалась и напрягалась изо всех сил. Перед глазами темнело. Из носа пошла кровь, я раздраженно вытерла ее грязным рукавом платья, понимая, что пока все усилия бестолку. Я не сдвинулась с мертвой точки. И это бесило неимоверно. Терпеть не могла проигрывать. Лишь спустя минут 5 я начала замечать, что внешнее кольцо потихоньку стало замедлять движение. Я, обрадованная удачей, удвоила усилия и довольно скоро смогла остановить вращение обеих фигур. А потом они сами начали раскручиваться в обратном направлении, пока еще медленно, но я знала, инерция будет набирать силу, изумрудный шар с каждым витком становился все ближе, а внешнее кольцо, наоборот, сужалось. Все это происходило медленно и со стороны незаметно. Пока. Как только элементы коснутся друг друга, произойдет взрыв. Я понимала это, поэтому поспешила убраться из кладовки. Даже с четверенек не встала. Слишком ослабла и не хотела терять время, но не успела даже выбраться в коридор. Дверь открылась мне навстречу, и в кладовку вошел высокий седовласый мужчина, которого я видела на приеме у герцога. Я сомневалась, что он оказался тут случайно. Скорее всего, мои неосторожные манипуляции привлекли ненужное внимание.